«Мне всегда весело, когда я с моими друзьями», — колко отвечала ему принцесса. И за минуту до этого оживленное, горевшее румянцем личико снова приняло свое обычно скучающее выражение. Принц, точно не замечая ее настроения, продолжал, все более и более оживляясь: «Как бы мне хотелось побеседовать с вами, принцесса, но...» Его растерянный взгляд скользнул по Юлиане Мэгден. Та поняла сразу, что принц стесняется ее присутствия, сделала почтительный реверанс и спешно удалилась, несмотря на красноречивые взгляды, всеми силами старавшейся ее удержать принцессы. Принц Антон и принцесса Анна остались одни. Принцесса смотрела на него с затаенной насмешкой. Обливаясь чуть ли не девятым потом, принц начал: «Ваше высочество, немилостивы ко мне, хотя я во все время турецкого похода не переставал думать о вас, принцесса. И под небом Яс, и под Очаковым я...» Принц окончательно запутался, заикнулся и остановился на полуслове, встретив на своем лице далеко не доброжелательный взгляд. «Не мечите стрелы вашего красноречия, ваша светлость», — произнесла насмешливо, улыбаясь Анна. «Я все равно не пойму вас никогда». «Ах, принцесса, как больно мне это слышать!» — в отчаянии произнес принц. «Я дрался с вашим именем на устах там, в далекой Турции. Я люблю вас, Анна, поймите меня!» И он схватил принцессу за руку. Анна Леопольдовна вспыхнула, глаза ее блеснули гневом. «Вы забываетесь, ваша светлость», — произнесла она гордо, выдергивая свои пальцы из руки принца и высокомерным взором окинув с головы до ног его тщедушную фигурку, отошла от окна. Принц остался один, растерянный, испуганный, смущенный. Неподалеку от карточных столов Анна Леопольдовна снова увидела Волынского. «Что с вами? Кто вас обидел, ваше высочество?» — живо обернулся к ней Артемий Петрович. «Вот что вы наделали, господа министры», — произнесла, вся пылая гневом, девушка. «Из-за вашей гадкой политики я должна выйти замуж за этого жалкого, смешного, противного брауншвейгца». И слезы готовы были брызнуть из ее глаз. Волынский растерялся. Он еще никогда не видел принцессы в таком возбуждении. Он не знал, что сказать, что подумать. В эту минуту хорошо знакомый голос прозвучал за ними. «Ваше высочество, утрите ваши глазки. Всякое горе в ваши годы есть только полгоря, и оно поправимо. Не угодно ли пройтись в сад со мною? Мне необходимо поговорить с вами, и я надеюсь утешить вас». Анна Леопольдовна живо обернулась. Перед ней в почтительной позе, предлагая ей руку, стоял сам герцог Курлянский, всесильный Иоганн Эрнест Берон. Глава третья. Выбор, горе Анны, союз заключен. Благовонная прозрачная тишь майской ночи, шепот фонтана, запах цветущих лип, все это разом охватило Анну, как только она вошла в сад, опираясь на руку герцога. Герцог подвел Анну к стоявшей одиноко в глубине сада белой мраморной скамейке. «Ваше высочество, недовольны своей судьбою?» — произнес Берон ласковым, вкрадчивым, совсем не свойственным ему голосом. «Могу ли я быть довольна ею, герцог?» Вопросом на его вопрос ответила принцесса.